Вспышка! Луч света промелькнул через группу из 10 воинов на Куджук, чье здоровье мгновенно начало понижаться. Помимо этого, они еще и получили ненормальное состояние в виде заморозки, что сковывало их движение. Это была комбо-атака из вспышки и стихийного меча. «Сейчас, Дедрик, Деймос, соберите их в одном месте!» «Хорошо! Сюда, вы, тупые шавки!» Клац, клац, клац. Фамильяры спровоцировали противников и загнали их в угол. В этом сильно помог большой щит Деймоса, загоняющий как скот. Когда Деймос шлепал на Куджуков щитом, они начинали покачиваться и отступать. На самом деле, как правило, роль Деймоса в сражениях имела оборонительный характер, а не наступательный, поскольку его атака была невысока. А арку как раз требовалась надежная защита, чтобы блокировать любые атаки со стороны. Защищая его спину, Деймос обычно предотвращал любой побег врага, однако правильно использовать щит тоже требовало немалого мастерства и уловок. Он должен был использовать его, чтобы отрезать отступление врагов, и спустя множество сражений Деймос все-таки понял фишку, как правильно использовать свою экипировку. Ваш фамильяр Деймос проявил способность рыцаря-скелета. Удар щитом, начальный, пассивный. Деймос унаследовал способности рыцаря-скелета Урика. Благодаря накоплению достаточного количества опыта, у него появится возможность изучать другие разнообразные навыки Урика. Одним из самых основных является использование собственного щита, чтобы наносить удары противнику. При использовании удара щитом, повреждение противнику плюс 20%. Оказывая давление на противника, есть 10% вероятность вызвать у него оцепенение. В то время как Дедрик пробудил свои вампирские способности после сражения с Дампиром, Деймос сам пробудил силу рыцаря-скелета. Возможно, с течением времени он и дальше будет развиваться, тогда Арк сможет полноценно использовать его в бою. Поэтому Деймос стал более агрессивным с того момента, как эволюционировал, так как Арк всегда приказывал ему быть на страже. Удар щитом стал первым наступательным навыком Деймоса. Тем не менее, Арка это не волновало. Даже более того, он чувствовал, что подобные вещи слишком тривиальны. Ему не нужно было отталкивать противников навыками, связанных со щитом. Когда Деймос использовал его, то урон увеличивался лишь на капельку, плюс еще был жалкий 10% шанс вызвать у противника оцепенение. Это также было основным навыком для каждого воина. Тем не менее, в данный момент будет полезно любое наступательное умение. Деймос бегал по кругу, оглушая противника своим щитом. При обычных обстоятельствах они бы смогли уклониться благодаря своей скорости, но из-за воздействия заморозки, причем сложных несколько раз, их передвижения стали невероятно медленными. Вот оно! Радун, меч! Буря клинков! Меч в руках Арка разрушился, острые осколки меча вскружились и охватили на Куджуков, вызывая настоящий шторм. Противники мгновенно понесли потери и начали падать один за другим, а осталось стоять только четверо. «Демоническое открытие!» Через мгновение все пространство было заполнено пронизывающими криками призраков. Из-за огромного урона на Куджуке не смогли выстоять и сразу же умирали. Это был уникальный парад навыков. Сцена повторялась десятки раз. Бездна отчаяния являлась убежищем для большого количества накуджуков. Он сталкивался всего лишь 10 из них. В то же время за углом стояло сразу 30 других. Расстояние между ними было очень маленькое, поэтому, когда начиналось сражение с одними, вскоре могли подтянуться и другие. «Я должен заманивать подходящее количество врагов, чтобы позаботиться о них с молниеносной скоростью». Он поспешно двинулся вперед. Всякий раз думая о Лоретте, Арк становился более торопливым и начинал быстрее защищать подземелья. «Я должен избегать сражений со слишком большим количеством противников». Поэтому Арк прибегал к использованию невидимости, чтобы бродить по округе. Структура подземелья представляла из себя настоящий крендель с углублением вниз. Хотя все было довольно просто, однако внутри оказался сложный лабиринт. Поскольку он не мог видеть из-за углов, там вполне могла находиться очередная партия накуджуков. Чтобы выяснить обстановку и исследовать местность, он и использовал невидимость, проверяя каждый уголок. После того, как Арк примерно понял для себя расположение проходов и противников, он использовал Дедрика, который отлично пользовался своим навыком насмешка. Если появлялось два противника, он одного выманивал на себя, провоцируя оскорблениями, в то время как Арк с Деймосом блокировали путь второму. «Гуран, Буксил, Сапцил, оставайтесь в углу!» «Да-да!» Троица без лишних слов сразу отправилась на место, а Арк использовал вспышку, причем 3 или 4 раза, и это не выглядело как обычный прием. Это была настоящая цепочка на пару со стихийным мечом с атрибутом льда. Такими действиями группа противников мгновенно теряла 40-50% здоровья, после чего получила невероятный урон от бури клинков и демонического открытия. По-настоящему мощная комбинация. Конечно, использование такого арсенала почти сразу опустошило запасы маны после сражения, но у него был настоящий избыток в пище, поэтому с этим не было проблем. Кроме того, разве у него не было нектара Уммы, чтобы мгновенно восполнить здоровье в чрезвычайной ситуации? Благодаря этому у Арка не было никаких препятствий. В течение всего лишь часа ему было по силам добраться сразу до 20-го этажа подземелья. Осталось спуститься только на 3 этажа. Арк был в состоянии подтвердить это благодаря балкону на середине пола. Во время полета на небесном скате он знал, что алтарь расположен на нижнем этаже, и там были железные двери по обе стороны квадрата. Возможно, Бонна и Лориэта находятся в ловушке где-то за теми дверьми, а учитывая сложное задание, там, вероятно, будет весьма сложный босс. В принципе, можно было бы спрыгнуть здесь и сейчас, но все равно надо позаботиться обо всех на куджуках, иначе они могут напасть со спины. Хорошо, вы можете спрятать трупы. Гуран и Поросята начали убираться, поскольку это было убежище врага, временами Арк встречал патрулирующих. Если они увидят своих погибших товарищей, то вражеские войска непременно активируются, поэтому надо было скрывать тела в нужном месте. В то же время Арк проверял свое обмундирование и использовал соответствующий уход, когда это было необходимо. Избавляясь от всех этих противников, я получил совсем каплю опыта и предметов. Поскольку он убивал в среднем сразу по 20 противников, его опыт на самом деле подпрыгивал как сумасшедший. Кроме того, используя решительные меры, с вероятностью 50% он также получил дополнительный опыт. Благодаря этому ему все же довелось поднять уровень несколько раз за каких-то несколько часов. Имя персонажа — Арк, раса — человек, склонность — хороший плюс 350, слава — 9072 плюс 500, уровень 242, профессия идущий во тьме, титул — рыцарь-кот, признанный опекун, герой Джексона, смотритель земли, смотритель поля боя, великий авантюрист, здоровье — 3895 плюс 150, мана — 3985, духовная сила 200, сила 460 плюс 28, ловкость 620 плюс 55, выносливость 720 плюс 20, мудрость 85 плюс 10, интеллект 768, удача 100 плюс 30, гибкость 92, искусство общения 46, привязанность 131 плюс 10, упругость 276, специальный стат, знание древних реликвий 138, эффекты обмундирования. Броня русалки, сопротивление в воде плюс 100, водные штрафы отменяются. Лапы кошки, перчатки, скорость нападения плюс 10%, ловкость плюс 15, шанс критического урона плюс 10%. Сущность енота шлем, ловкость плюс 10, мудрость плюс 10. Эффект от набора король, сила, ловкость, выносливость плюс 10, защита плюс 20. Транскрипты воина на плечники, сила плюс 3. Сапоги духа ветра, обувь. Ловкость плюс 30, скорость передвижения плюс 30%, скорость атаки плюс 10%, доступно скольжение. Мех Голгаша, мантия, сопротивление холоду плюс 100%, ловкость плюс 20, когда здоровье меньше половины, автоматически активируется магическая защита. Ожерелье Делайн, ожерелье, защита плюс 40, привязанность плюс 10, доступно благословение моря. Возрождающий дух, кольцо, сила плюс 5, восстановление маны плюс 5%. Духовное око-кольцо, включенный эффект духовного ока, амулет живучести, браслет, скорость плюс 50, восстановление здоровья на 5 единиц каждые 20 секунд, честь гладиатора, браслет, сила, ловкость, выносливость плюс 10, слава плюс 500, рост навыка рукопашного боя и владение мечом плюс 5%. Все способности в темноте повышаются на 40%. Способность прятаться в темноте, длительность 20 минут, автоматически отменяется при вступлении в боевое состояние. На 50% увеличена сопротивляемость следующим заклинанием «Страх, темнота, слепота, соблазнение». Вы можете раскрывать истинные свойства всех предметов. Амортизация увеличена на 20%, поглощение ударов. Сопротивление ядом увеличено на 50%. Очки навыков 10. Арк был 242 уровня. Применяя бонус от тьмы 338, что было намного больше, чем у воинов на куджуков, и уже 60% его сумки было заполнено мусором. В ближайшее время я должен отправить одного из этих поросят обратно в другой мир. Арк взглянул на Буксила, который держал в руках магический проектор. До сих пор его надо было защищать. Арк и правда осторожничал еще и из-за них. Будь он один, то можно было убежать куда угодно, если что случится. Но невозможно с таким грузом, как Гуран и два брата-поросёнка. «Ну, ждите здесь. Я пойду разведаю дальнюю область». «Я понял». Арк завершил техническое обслуживание экипировки и пошел дальше исследовать все при помощи невидимости. «Этот путь ведет вниз на 3 этажа. Думаю, минут за 10 можно будет достичь дна». Послышался громкий звук барабана. Арк ощутил, как его сердце ушло вниз, ближе к пяткам. «Что? Неужели патрули нашли трупы?» Проблема, о которой он больше всего волновался, все таки проявилась. Если обнаружат следы вторжения, то все подземелья поднимут тревогу, монстры станут более внимательными, а сражение будет намного сложнее. В некоторых случаях, когда обнаруживают трупы своих сородичей, бывает, что монстры начинают собираться в одну большую кучу, что-то вроде стадного инстинкта. Черт, сколько раз я им говорил, чтобы тщательнее убирались. Арк был немного рассеян. Что же ему делать дальше? «О, настало время церемонии! Господин Тамура призывает нас! Соберите всех солдат вокруг алтаря!» Клан Нокуджук бросился вниз, заполняя всю лестницу. «Церемония? Что происходит?» В любом случае, самая его страшная проблема на самом деле обошла стороной. Однако очевидно, что что-то все еще происходило. Арк сразу же посмотрел на алтарь с балкона. «Наконец-то мы догнали его!» Пробормотала Джуил, стоя перед демоническими статуями. «Ты уверена?» «Да, нет никаких сомнений. Он в этом подземелье». Джуил проверила радар парфюма Мана и кивнула. Красная точка в центре экрана моргала, а сетка указывала примерное расстояние до цели. Поскольку этот навык был нанесен на сапоги Духа Ветра, красная точка определяла местонахождение арка. После входа в преисподнюю, они двигались по прямой линии согласно данным радара, чтобы словить арка. «Он сошел с горы и сейчас находится в нижней части подземелья. То также существует лишь один выход. Тогда нам остается лишь поймать его». Джуил, Дюк и члены гильдии Гермес ухмыльнулись, глядя на вход. Они были в преисподней в течение нескольких дней. Благодаря радару они могли позволить себе двигаться точно по линии, не блуждая по неизвестным местам лишний раз, но это не означает, что у них не было проблем на пути. Хотя это не сравнить со всеми бедами Арк и трех поросят, они тоже подверглись страданиям за последние несколько дней. Из-за этого сейчас их группа полностью выглядела нищими, настоящими бомжами. «Несмотря на все, нам еще повезло. Этот глупый старик в деревне, он просто оказал нам помощь, как только мы сказали, что являемся друзьями Арка. Благодаря этому нам посчастливилось так быстро его догнать». Верно. Им серьезно подсобил Бесетю. Когда они искали мельчайшие слухи об Арке в деревне, старик натолкнулся на них и с радостью все растрепал, потому что был убежден, что они являются друзьями Арка. Он сразу же предоставил им несколько небесных скатов. Затем Дюк сказал немного неуверенным тоном. «Разве это не выглядит странно?» «Что? Мы столкнулись с довольно большим количеством монстров, когда шли сюда». «И что? Так разве все они были не менее 300 уровня? Кроме того, разве это место не является логовом клана Нокуджук? Тогда как Арк смог пройти через всех этих монстров и войти в подземелье?» «Этот старик сказал, что предоставил Арку целых 3 небесных скатов. Его прошлых товарищей тут не было. Значит, сейчас с ним должны быть люди, которым он успел помочь в этом измерении. Нет, это ведь очевидно!» Улыбка на лице Дюка немного скривилась. «Вместе с ним было 2 игрока. Включая 1 NPC, всего 3 помощника. В то же время у нас целых 10 человек. Это не должно быть проблемой. Так как они товарищи Арка, мы также не можем оставить их в покое». «Ладно». Дюк кивнул. Кроме Джуил и Дюка, было еще 8 других членов гильдии Гермес. Поскольку их группа была комбинированными игроками разных профессий, они легко разбирались с группами Нокуджуков. «Этот парень избавился от большинства монстров в этом подземелье, а нам остается лишь немного за ним прибрать и свободно проложить путь. Я надеюсь, что он все еще не убил босса. Меня это не волнует. Главное — схватить Арка». Джилл рассмеялась и достала кучу свитков. Первое, что они сделали до своего путешествия, оставив Сильвану, это приобрели некоторые свитки. Грабеж, захват, быстрый взгляд, невезение. Каждый из них был нацелен на воровство предметов. Теперь же оставалось только убить свою цель. «Ладно, пойдемте. Настало время возвращать долги». Таким образом, группа с намерением растерзать Арка до смерти вошла в бездну отчаяния. «Ах, как это произошло?» Лоретта вздохнула и оглянулась по сторонам. Она оказалась заперти в железной повозке вместе с десятками мертвецов, смотрящих в небо. Она посмотрела на одного из них. «Это должно быть он». Она знала личность этого умершего человека. Причина, почему она явилась в преисподнюю, заключалась в мальчике-призраке. Из-за Алана она должна была прийти в другое измерение, чтобы спасти душу святого рыцаря. У надгробия мальчик-призрак сказал, что будет направлять ее к месту, где был святой рыцарь. Таким образом, Лориетта увидела одного покойника перед собой, как только вошла в преисподнюю. Она могла распознать его с первого взгляда, потому что, в отличие от других мертвецов, у святого рыцаря было красивое серебряное ожерелье, висящее на шее. Но он молчал, не обращая внимания на все ее попытки использовать ощущение души. Он просто бродил по округе, пуская слюни, из-за чего у Лориетты не было выбора, кроме как следовать за ним. Она не знала, что произойдет, если мертвец снова станет мертвецом из-за нападения монстров, так что это было впервые, когда она сражалась, защищая чью-то жизнь, поэтому ей довелось узнать много нового, о чем она раньше не догадывалась. Но, к счастью, в лесу оказались только дикие животные, хотя некоторые из них и были довольно опасными. Лориетта узнала новые навыки, а также подняла свой уровень. Но потом случилось так, что ей довелось попасть в руки клана Накуджук. И что теперь? Затем она услышала какие-то беспомощные стоны со стороны. После того, как она была поймана, рядом оказался мальчик, которого тоже захватили в плен. «Я боюсь и скучаю по своему деду!» «Всё хорошо. Всё будет хорошо». Лоретта успокаивала мальчика, обнимая его. «Но мой дед называл клан Накуджуков самыми жестокими из расы Метал. Нас съедят!» «Нет, этого не произойдет. Разве ты не видишь? Есть люди, которые пытаются нас спасти. Этот человек не оставит нас вот так. Я уверена, что он уже рядом». «Правда?» «Да. Он очень силен». Лориетта ярко улыбнулась. Затем раздался звук барабанов, и железные двери открылись.